пробки. В комнату, занимаемую водопроводным слесарем, постучали. Вошла полная дама в накинутой на плечи шубе и, очевидно, не зная, кто здесь хозяин, обратилась к сидевшим за столом монтеру и истопнику. — Пожалуйста, будьте добры прийти. У нас вода течет из крана. Там, вероятно, пустяки, только винтик какой-нибудь подвинтить. — Вон хозяин. Слесарь, рывшийся в стенном шкафчике, сначала ничего не ответил, потом недовольно сказал: — Некогда сейчас. — Пожалуйста, будьте добры. Может быть, потом, когда освободитесь? — Ладно, там посмотрим. — Ну так я буду ждать вас. А вы уж, пожалуйста, сегодня. Когда полная дама ушла, монтер подмигнул ей вслед и сказал: — Обращение какое! Вы, пожалуйста! Вот и мы в господа попали. — Нужда всему научит, — сказал хозяин. — Зарабатываешь-то хорошо? — Да зарабатываю ничего. Надоедают только очень. Сами ни черта не умеют и лезут со всякой ерундой. Работа все пустяковая. Ежели у человека голова с мозгом, пустяковой работы не будет, — сказал электрический монтер. У меня брат тут недалече живет. Так у него винтиков не бывает, он тоже водопроводчик. Как позовут чинить, а придет, посмотрит и скажет: воду запереть придется, потому что надо в котельное отделение идти. Да и то, кто ее знает. Завтра попробуйте, пустите воду. На другой день прибегают с благодарностью: о, черти безголовые! Прям смотреть противно, — сказал угрюмо слесарь. Вот возьми-то хоть эти пробки электрические. Кажется, малый ребенок разберется, как и что. Взял, проволочку вставил, и готово дело. А у них, как электричество потухнет, так за мной. Когда придешь, так всей семьей соберутся, ровно как на чудо какое смотрит, когда пробки меняешь. Сам барин тебе свечкой светит. А никогда не спросят, как это делается. Совестятся. Подумаешь, что хлеб у тебя отбивать хотят, — сказал, усмехнувшись, истопник. Нет, это уж так. Теперь вот до чего напуганы. Иной раз возьмешь для смеху, вынешь пробки и ждешь, что будет. Прежде бывало, горничную пришлют, приказали исправить, а теперь сами прибегают: пожалуйста, вы не хуже этой барыньки. Верно, верно. Да иной раз, если некогда, еще скажешь, что, мол, так скоро нельзя, тут в котельное отделение надо идти, да винты на базаре покупать. И стопник засмеялся. Какое ж тут котельное отделение с пробками-то? Все равно им что ни скажи. Даже слесарь усмехнулся и еще раз повторил: котельное отделение. Ведь выдумает, ей-богу. Это верно, — сказал, усмехнувшись, истопник. Смирные уж очень стали. Куда что делось? Бывало, раз позвали, отправляйся немедленно. А сейчас скажешь: подождите, и ждет в коридоре. Ну-ка, постой, сейчас попробую. Монтер вышел в коридор и через минуту вернулся. Закинул удочку, — сказал он, подмигнув. — Ай, вывинтил? — спросил истопник. Электрический монтер только молча кивнул головой и, загородившись ладонями от света, стал смотреть в окно. Сейчас из номера 52-го прибегут. Чудак! Через минуту за дверью послышался шорох, потом грохот поваленной катки. — И в коридоре потушил, — сказал монтер. Все засмеялись и стали смотреть на дверь и ждать. Вошла пожилая дама. — Пожалуйста, будьте добры. У нас электричество погасло. — Давно? — спросил, нахмурившись, монтер, как нахмуривается доктор при заявлении пациента о болезни. — Нет, только сейчас. Мы ничего и не делали с ним, даже не дотрагивались. Оно само, совершенно само. — Само ничего не бывает. — А ручкой с пером в нее не совали? — Какой ручкой? — Что вы, нет, нет. — Все лампы погасли или часть? — Все, все, нигде не горит. — Это дело плохо. Придется в котельное отделение идти, — сказал, подумав, монтер. — Завтра приходите. Дама ушла, поблагодарив. Истопник упал животом на кровать, а угрюмый слесарь сказал: — Смех смехом, а теперь только этим и зарабатываешь.